Глава 5. Черное солнце. Вевельсбург, центр города, бункер Триумвирата. Облака спустились над городом так низко, что окутали башни Кремля, погрузив алые камни в белое, словно в глубину снежных сугробов. Относительно башен однажды классно высказался бригаденфюрер Союза рейхсписателей Курт Воннегут. Эти каменные столбы пропитались буддизмом. Сначала частые перемены раздражают, далее возмущают, потом к встряскам вырабатывается привычка, воспринимаешь смену власти философски. И это пройдет. Сперва Кремль венчали двуглавые орлы, позднее засветились рубиновые звезды, но были сброшены орлами со свастикой в когтях. Да и свастика жила недолго. После 20-летней войны ее в спешке убрали монтажники. На главной площади Нибелунгов, как обычно, к вечеру иголку негде воткнуть. Толпы туристов из Ниппона освещали здание фотовспышками. Уличные киоски, управляемые грудастыми девицами, бойко разливали псевдобаварское пиво. Спившиеся, невзирая на пропаганду здоровья, ветераны тюркского легиона СС, завернувшись в пропотевшие плащи, позировали японцам за пару йен. Рядом с лобным местом, на пятачке бывшего монумента Минину и Пожарскому, тускло блестел бронзой мрачный истукан в парике и средневековом камзоле. Памятник фавориту кайзерины Анны Иоанновны, немцу Эрнсту Иоганну Бирону, власти воздвигли в 1944 году. Ранее на постаменте красовалась табличка с цитатой из Бирона: «Русландской нацией должен управлять только кнутами и топорами». Но еще в 50-х ее убрали из соображений политкорректности. Собор Василия Блаженного был снесен тогда же. Следовало освободить площадку для постройки копии замка Вевельсбург, высшей школы идеологической подготовки офицеров СС. Замок воздвигли в рекордные сроки, и первые консилиумы Триумвирата поначалу проходили в зале обергруппенфюреров в помещении в Северной башне с 12 колоннами и знаком черного солнца на мозаичном полу. Черное солнце считалось официальной печатью Триумвирата Москал. Незримый центр Вселенной – начало всего живого на Земле, освещающий планету призрачным светом. Философ Блаватская провозгласила его символом исчезнувшего народа льдов, жившего за полярным кругом, а рейхсфюрер Гиммлер – образом бога молний Фарбаутра. Зал обергруппенфюреров потрясал акустикой. Любой голос, даже сухой и визгливый, звучал там, как соловьиное пение. Центр черного солнца исторгал языки вечного огня, пламени, якобы породившего арийскую расу.